Романов. Том 7. Глава 1. Московская погода отличалась от уральской в лучшую сторону. Я ехал и смотрел на людей, готовящихся к приближающемуся празднику. Еще только 1 декабря, а самые хитрые магазины уже украсились гирляндами и лампочками. Атмосфера подготовки к празднику уже окутала столицу. Машина замерла на парковке Кремля, и я покинул автомобиль, прихватив с собой дипломат с документами Невского. До встречи еще оставалось время, так что шел я не спеша в сопровождении обязательных гвардейцев. Довольно скоро меня привели в приемную, где уже общались между собой отец и дед. Оба при виде меня прекратили разговор. Князь Романов тут же подошел ко мне и, обняв, похлопал по плечу. «Рад тебя видеть, Дмитрий», — сказал он и добавил тише. «Все в порядке?» «Разумеется, отец», — кивнул я с улыбкой. «И я рад тебя видеть». Руслан Александрович деликатно кашлянул, напоминая, что мы с князем здесь не одни. Алексей Александрович отступил на шаг. «С прибытием, внучок», — кивнул мне князь Демидов. «Как прошел прием?» «Все было хорошо», — ответил я. «Гостям понравилось, Анастасия Кирилловна загорелась устроить еще несколько приемов, уже в вашем особняке». Мария Евгеньевна ее поддержала. Дед хмыкнул. «Это хорошая идея», — ответил он. «Заодно и на будущего жениха сможет получше посмотреть». Отец вскинул бровь, но вопросов задавать не стал. Дело Демидовых, и князь Романов тактично не спешил в него влезать. «А еще я пригласил матушку для подготовки нашей помолвки», — проинформировал я Руслана Александровича. «Так что, если отец не будет возражать, она погостит на Урале у меня в особняке». Князья переглянулись, и Алексей Александрович кивнул, давая согласие. «Ирине будет полезно немного развеяться», — заметил он, — «да и со старшей княжной поговорит. Взгляд со стороны Анастасии Кирилловне не помешает». Руслан Александрович кивнул. В этот момент двери распахнулись, и к нам присоединился Емельян Сергеевич Невский. Куратор царской службы безопасности явно чувствовал себя превосходно. Я, наверное, впервые видел его живьем с улыбкой на лице. «Князья, княжич, добрый день», — поздоровался он, чуть склоняя голову. «Руслан Александрович, Алексей Александрович, вас ждет государь». Я приподнял бровь, и Емельян Сергеевич добавил: «К вам, Дмитрий Алексеевич, будет иное дело, ваша аудиенция сразу после князей». Я кивнул, показывая, что услышал. Невский лично открыл дверь царского кабинета и жестом предложил деду с отцом пройти внутрь, после чего еще раз мне улыбнулся и закрыл за собой дверь. У меня, разумеется, была возможность узнать, что там происходит, но подслушивать я не стал, всегда смогу посмотреть позже. Да и вряд ли родственники станут держать разговор в секрете. Так что, разместившись на мягком диване, я достал телефон и потратил время, чтобы полистать новости. Мир выглядел спокойным, международные вести не внушали опасений, все те же на манеже. Очередное восстание американского континента залито кровью, в Римской империи готовились к ежегодным играм, германский рейх презентовал электромобиль, пока что на уровне выставочного прототипа. Территории Речи Посполитой постепенно интегрировались под новую власть. Японский сигунат до сих пор разбирался с глобальной утечкой военных баз, а Поднебесная с Османской империей вели переговоры на поставку нефти и газа. Султан искал выход на внешние рынки, надеясь на вырученные средства укрепить свою власть. Многочисленные семьи готовились к новому переделу сфер влияния. Муфтий призывал к мирному решению проблемы престола наследия, и под его давлением всем сторонам приходилось, скрипя зубами, складывать оружие и вести исключительно политическую борьбу за поддержку населения. Наша же православная церковь занималась миссионерством на территории Польши, обращая в нашу веру желающих и обеспечивая гуманитарной помощью уже принявших православие. Римская империя старалась через своих католиков сбросить излишки населения, и даже перевезла часть греческой диаспоры. Последнее было верным знаком, что конфликт между турками и римлянами уже не за горами. Муфтий призывал мусульман решать внутренние вопросы миром, а про извечного исторического противника речи в его проповедях не шло. Впрочем, Рим не отставал, еще не гонение, но социальное давление на мусульман у себя уже организовывал. Испания увеличивала поставки оружия и инструкторов в Америку. Великобритания ловила их суда и либо грабила руками африканских пиратов, либо подбрасывала уже свое оружие повстанцам. Мир был практически там же, где и был до польских событий 3 месяца назад. Свернув политику, я переключился на биржу. Здесь все тоже шло ожидаемо. Никаких сюрпризов незаметно, разве что подросли акции Руснефти за счет нового завода в Великом княжестве Литовском. Поставки пошли в Германию практически напрямую, и Кайзер спешно накапливал резервы. Несколько немецких концернов анонсировали обновленную технику, и теперь спекулянты спешили навариться на паникующих торговцах. Графики скакали, как сумасшедшие. Заинтересовавшись, я прочел пресс-релиз германских производств. Стало любопытно, почему кто-то мог решить, что это плохо. Первый концерн показал уже завершенную линейку сельскохозяйственной техники на полном удаленном контроле. Я хмыкнул, изучая предоставленную информацию. Я ведь тоже хотел сделать нечто подобное еще пару дней назад. Но продукция немцев стоила неоправданно дорого в производстве. И, по сути, главным преимуществом перед классическими машинами оказалась замена двигателей на более мощные, к тому же прекрасно подходящими для установки на танки. Сама же автоматизация обеспечивалась довольно громоздкой системой управления, которую требовалось устанавливать на самой ферме. И за пределами охвата этой установки техника просто не слышала оператора. А вот у концерна, выпускающего экзоскелеты, после выхода из проекта «Принца Герберта», дела пошли в кривь и в кось. Дешевые модели не только стали легче по весу и потреблению энергии, но и утратили 2/3 выходной мощности. Зато отлично подходили для экспорта. Да, несмотря на то, что это сулило какую-то прибыль, сам уход Герберта фон Бисмарка очень серьезно ударил по концерну. Принц не делал никаких заявлений, зато постарались журналисты, и мне не составило труда найти по теме много достаточно сомнительных статей. Якобы молодая супруга принца Германского рейха принцесса Анна подбила супруга на сворачивание программы и переключение на более перспективные направления, которые по счастливой случайности разрабатываются только в русском царстве. Опасные тексты, и не столько для нас, сколько для их авторов. Кайзер не любит, когда кто-то делает подобные резкие заявления в отношении семьи правителя. И хотя в Европе для прессы позволено в целом многое, но за такие писульки там и на кол посадить могут. Не все традиции средневековья себя изжили на Западе. В итоге, так и не притронувшись к бирже, я убрал телефон в карман и поднялся на ноги. Дверь царского кабинета как раз открывалась. Первым вышел отец, за ним тут же показался и Руслан Александрович, причем если первый выглядел довольным, второй скорее задумчивым. «Все в порядке?» – уточнил я, когда оба остановились передо мной. «В полном», – кивнул мне князь Демидов. «У меня еще есть несколько встреч на сегодня, так что оставлю вас, господа». Я поклонился ему, как младший старшему. Впрочем, Алексей Александрович тоже задерживаться не стал. «Жду тебя сегодня вечером, сын?» – спросил князь Романов. «Постараюсь быть», – ответил я. Он улыбнулся и, еще раз положив руку мне на плечо, слегка сжал пальцы. «Успехов, Дмитрий!» Я остался один и прождал еще пару минут после ухода родных, прежде чем дверь в кабинет раскрылась, и Емельян Сергеевич уже без улыбки пригласил меня внутрь. Я вошел и тут же поклонился государю. Михаил II в своем деловом костюме вольготно сидел за столом, потягивая кофе. Еще одна чашка стояла на приставном столике рядом. Государь указал мне взглядом, и я налил себе горячего напитка. «Садись, Дмитрий», — велел царь, оторвавшись от своего кофе. «Емельяна Сергеевича я ввел в курс дела, так что он тоже будет присутствовать при нашей беседе. К тому же вам теперь придется работать в связке». Я не перебивал, держа в руке чашку. «Наверное, читал уже новости», — продолжил Михаил II. «Принц Германского рейха, оказывается, такой внушаемый, что Анна Михайловна смогла его переубедить вкладывать средства в наше производство. Что скажешь, похоже на правду, Дмитрий». В этот раз он действительно ждал от меня ответа, а потому я пожал плечами. «С Гербертом я лично не общался, государь, но Анна Михайловна и у нас, прости за откровенность, вертела всеми, до кого у нее дотягивались руки. Так что, полагаю, доля правды в той статейке имелась, но вряд ли в одной лишь Соколовой дело». Михаил II кивнул стоящему за моей спиной Емельяну Сергеевичу, и Невский тут же положил передо мной планшет с открытой перепиской Анны Михайловны с неким Мартином. «Это автор статьи, так полагаю», — уточнил я. «Именно», — кивнул Михаил II. «Перспективный был мальчик. Соколовы долго его финансировали, чтобы этот Мартин стал достаточно весомой фигурой в информационном поле наших дорогих соседей. От меня не укрылось, это был убит, разбился на машине», — пояснил Емельян Сергеевич, — «гонял по автобану быстрее положенного, не справился с управлением. несчастный случай, и произошел он за двое суток до того, как Анна Михайловна дала ему эксклюзивное интервью. Однако переписка есть, кивнул я. Но прости, государь, как это связано со мной? Дело в том, что Герберт действительно обратился к моим людям, пояснил Михаил 2. Я так понял, от Соколовой он узнал про наши разработки, в том числе, твои, Дмитрий. Я смотрел на него совершенно спокойно. Что конкретно его заинтересовало, уточнил я после короткой паузы. Конечно, в первую очередь он узнал про универсальную плазму, а после собрал о тебе информацию, и теперь хочет предложить свои средства для участия в твоих экспериментах. Это исключено, покачал головой я. Мои разработки засекречены и полностью принадлежат русскому царству. Допускать рейх к нашему мечу и щиту, чтобы они их повторили у себя, а то и сразу взялись подбирать контрмеры. Михаил 2 глянул на Невского и с усмешкой указал на меня рукой. Вот видишь, Емеля, какими должны быть настоящие русские княжичи. Не бережет себя, Дмитрий Алексеевич, все о русском царстве думает. Куратор ЦСБ молча кивнул. Кстати об этом, вернув серьезный тон беседы, произнес государь. Дело с этим журналистом уже в разработке Емельяна Сергеевича, и нас с тобой не касается. Что ты не намерен с принцем делиться своими секретами, тоже прекрасно. А теперь расскажи, как продвигаются дела с нашими суперсолдатами. Я поклонился и заговорил. На основе киборгов, которые напали на Ивана Михайловича, я могу разработать роботов, которые дополнят наши вооруженные силы. Сами киборги хороши, но очень зависимы от создателя. С роботами так не будет. Мы соберем автономную мобильную базу, к которой наши роботы станут подключаться, контролировать их будет Оракул. Высокая эффективность машины перед человеческим разумом, думаю, в разъяснениях не нуждается. В итоге мы получим специальные войска, не боящиеся смерти и с ювелирной точностью исполняющие любые приказы. Все, что для этого будет нужно, не годы обучения и поддержки, а всего лишь деньги, к тому же это будет разовый платеж, а не ежемесячное жалование. Но это побочная ветвь, государь. Способ заткнуть дырку здесь и сейчас. Михаил 2 выслушал меня внимательно и кивнул. Их будешь собирать у Апраксина, их и полицейские модели, государь, подтвердил я. Столкновение с киборгами показало, что спецназ ЦСБ очень рискует, выходя на бой с подобными машинами. Емельян Сергеевич хмыкнул. «Ты так о моих людях печешься?» «При всем уважении, это люди государя», — ответил я, даже не поведя в его сторону глазом. Царь едва слышно одобрительно хмыкнул. «Что ж, пробуйте, Дмитрий. Я пока что делать ставку на этот проект не стану. Докажите эффективность, обсудим снова. Что еще у тебя есть?» Я вновь кивнул. «Сейчас в разработке наноботы, позволяющие укрепить здоровье неодаренных», «государь», — объявил я. Емельян Сергеевич хмыкнул. «О чем речь, Дмитрий Алексеевич? Что за наноботы?» Я взглянул на царя, и тот кивнул, позволяя мне отвечать. «Если говорить просто, то это микроскопические машины. В нашем случае речь идет о медицинском применении наноботов. Они будут циркулировать в теле человека, исправляя обнаруженные недостатки. За счет своего маленького размера они не потребуют проведения операций, но по спектру полезных программ способны решать большинство проблем человеческого организма». «Любопытно», – кивнул мне куратор ЦСБ. «В дальнейшем я рассчитываю улучшить их таким образом, чтобы они не только защищали от болезней или помогали после травм, но и продлили срок человеческой жизни, отсрочив старение организма». Михаил 2 приподнял бровь. «Если это возможно, почему такого еще никто не сделал?» – уточнил он. «На нашей планете нет подобных технологий», «государь», — ответил я. «Прямо сейчас на Урале разрабатывается оборудование, на котором мы сможем создавать машины, которые и будут создавать наноботов. Это очень дорогой и очень медленный процесс, но я рассчитываю закончить работу и получить первую партию наномашин в следующем году. Разумеется, с учетом того, что все делается на мои деньги. Вопрос только в деньгах», — уточнил Михаил 2. «Деньги и время», — кивнул я. «Наноботы также лягут в основу суперсолдат, о которых мы говорили ранее». Царь кивнул, а Емельян Сергеевич тут же подхватил. «Ты сказал, что твои машины будут лечить только обычных людей». Я снова кивнул. «Пока что мне не хватает статистики, чтобы понять, как отреагирует магическая система, если в организм одаренного ввести наномашины, и для этого мне потребуются добровольцы». Государь, внимательно меня слушавший, бросил взгляд в сторону Невского. «Что скажешь, Емельян Сергеевич?» Найдем мы для княжича благородных, готовых рискнуть жизнью ради блага русского царства, куратор ЦСБ кивнул. Зависит, конечно, от количества, но думаю, проблем с материалом у Дмитрия Алексеевича не будет. Я же правильно понимаю, что в случае успеха одаренный получит годы жизни. Совершенно верно, Емельян Сергеевич, подтвердил я. Любой престарелый патриарх рода согласится, выдохнул Невский. Я бы и сам попытался, но только после того, как будут первые успехи. Михаил II одобрительно кивнул. Дмитрий Алексеевич, мне нравится твоя работа, и я тобой полностью доволен. Пока что перешли расчеты по финансовой проблеме, многого не обещаю, но что-нибудь в казне на благое дело обязательно наскребем. Я поклонился. На этом все, уточнил царь. Да, государь, тогда можешь быть свободен. Я уже начал подниматься из кресла, когда Михаил II поднял руку, заставляя меня замереть. Когда у тебя помолвка, княжич? 20 декабря, государь. Я знаю, что твоя невеста лишилась отца, проговорил царь. Можешь передать, что я желаю лично присутствовать на вашем торжестве в качестве посаженного отца. Думаю, Виктория Львовна не откажется, разумеется, она будет рада, государь, поклонился я, прежде чем покинуть кабинет. Новоиспеченный куратор ЦСБ вышел вместе со мной и тут же подхватил под руку, ведя по кремлевскому коридору. «Нам пора поговорить, Дмитрий Алексеевич», – произнес негромко Невский. Глава 2. С Невским мы прошли до уже знакомой мне лестницы, но на этот раз спускаться пришлось не к моему кабинету. Пройдя насквозь первый же этаж, мы перебрались в другое подвальное крыло, где в полутемном коридоре нашлось место для кабинета куратора ЦСБ. Открыв передо мной дверь, Емельян Сергеевич тут же закрыл за нами и прошел к креслу, установленному за простым столом на металлических ножках. На потолке горела лампа дневного света, на столешнице разместился ноутбук, подключенный к сети по проводу, идущему из стены. За спиной Невского имелся металлический шкаф с закрытыми на ключ ячейками. «Садись, княжич», — кивнул мне Емельян Сергеевич, заняв свое место. «По поводу киборгов ваших поговорим». Я кивнул, усаживаясь на довольно жесткий металлический стул. Уверен, на нем ни одного человека пытали. Впрочем, меня-то это как раз не касалось, хотя выбор рабочего места Невским, конечно, удивлял. Полагаю, царица никогда бы не подумала вести дела из подобного места. Однако, надо признать, атмосферная обстановка. «Я думал, вы прольете свет на их происхождение», — ответил я, стараясь сесть удобно. «По вашему же заказу работали при нападении на Ивана Михайловича». Невский покачал головой, взяв в руки ручку и проворачивая ее в пальцах. «Нет, я лишь заказывал покушение, как его исполнять, решали другие люди», произнес он, делая пометку на чистом листе перед собой. «Но кое-что мне удалось выяснить. Слышал о династии Эриксонов. Что ж, очевидно, Емельян Сергеевич не зря получил должность куратора. Врать сейчас ему крайне невыгодно, Михаил II по головке за препятствие следствию не погладит. Слышал, мы тоже установили, что использовалась их родовая техника», — ответил я. «Но реального наследника этого дома не нашли. Их генеалогическое древо затерялось в веках. Последние три поколения, которые нам удалось обнаружить, обладатели техники, но все умерли в 17 веке, не оставив официального потомства». Невский покивал в ответ на мои слова и черкнул ручкой по бумаге вновь. «Интересно, что на самом листе кроме его рисунков ничего не имелось. Емельян Сергеевич явно больше полагался на собственную память и мозг, чем на современную технику. Неудивительно, что он так быстро и легко придумал защиту от оракула. Я бы тоже такого одаренного прятал, как мог», — заявил он после короткой паузы. «Ты же понимаешь, Дмитрий Алексеевич, речь фактически о вечном двигателе идет. Подавай кислород, и техника не остановится. И ей все равно, что ты ей подпитываешь, хоть трактор, хоть реактор». «Это не совсем так», — покачал головой я. «Но в целом верно. Цикл работы техники, по нашим подсчетам, позволяет киборгам автономную работу в несколько недель, потом требуется повторная активация. Естественно, это лишь теория, как оно на практике обстоит, можно будет сказать, лишь получив на руки действующий образец. Пока что мы ориентируемся на описание историков, заставших Эриксонов в момент обретения способностей». Емельян Сергеевич махнул рукой. «Мои люди сейчас ищут», — заявил он. «Киборги эти уже несколько раз появлялись, но пока что в основном работали исключительно в Африке. Там легко спрятать что и кого угодно. Доподлинно известно, что киборги участвовали в прошлогоднем конфликте в одном карликовом африканском государстве, бились с обеих сторон, прикидывались наемниками. Естественно, ни одна группировка об этом и слышать не слышала. Я лично считаю, что там проходили первое тестирование и обкатка для будущих модификаций. Я молча слушал его, не перебивая. Так что то, что они в Москве появились, полагаю, своеобразная реклама для будущих покупателей, закончил мысль Емельян Сергеевич. А это значит, что продукт полностью готов для экспорта, и нам следует ждать, что киборги теперь станут появляться по всему свету. У них был газ Измайлова, напомнил я, приподняв бровь. Тоже не секрет, княжич, усмехнулся Невский. Подпольных лабораторий только в Карпатах зарыто больше, чем камней в самих горах. И не надо думать, что реальный заказчик клал яйца в одну корзину. Сам подумай, какие силы пущены на разработку, соблюдение уровня секретности. В конце концов, не думаешь же ты, что Измайлов хотя бы пальцем о палец ударил за маленькую сумму. Купить великого князя, Дмитрий Алексеевич, это очень и очень дорого. Хмыкнув, я решил уточнить. Кайзер не связан с заказом, коррупция везде одинакова, Дмитрий Алексеевич, усмехнулся Емельян Сергеевич. Это у нас благодаря тебе есть оракул, но и он не всесилен. А остальные правители никогда не смогут искоренить предателей в своих рядах. С этим спорить я не стал, учитывая, сколько чисток потребовалось царской службе безопасности, ничего удивительного, что в других странах тоже не все гладко. Жадность многих людей губит, и далеко не всякий может удержаться от соблазна стать чуточку богаче всего лишь за то, чтобы разок прикрыть глаза или подписать некий документ. Виновников в Германии уже казнили, продолжил куратор ЦСБ. Поторопился кайзер, чтобы война не началась. Нам только голову на переговоры доставили. Сильно Рейх перепугался, когда русская армия сперва обезглавила Речь Посполитую, а потом еще и танками ее с землей равняла. Польша не такой уж серьезный враг, пожал плечами я. Мой собеседник рассмеялся, услышав мои слова, но тут же взял себя в руки и, взглянув на меня серьезно, заговорил. «Это в тебе юношеский максимализм говорит, Дмитрий Алексеевич», — покачал головой Невский. «А меж тем знаешь, как вся эта операция готовилась, сколько наших агентов было убито. Мы годами вербовали агентуру, чтобы добраться до секретов Речи Посполитой. Сколько денег заплатили, чтобы паны блокировали все ими проекты, ведущие к усилению защиты от русского царства. Да там годовые бюджеты великих княжеств уходили за месяц на одни только взятки. А ты говоришь, несерьезный враг». Он взглянул на меня с неодобрением, после чего вздохнул. «В общем, поиски Эриксонов идут, и мы их обязательно найдем», объявил куратор ЦСБ. «От тебя мне потребуется доскональное изучение киборгов, с полным описанием каждого винтика. Если не по ДНК операторов мы вычислим фабрику, так хотя бы по производителям деталей. Закупки сложного оборудования всегда оставляют след, даже если только финансовый. Что-нибудь да всплывет. Что же, разумно. Если искусственный интеллект не может пока что охватить всю планету, это не значит, что перестали работать старые проверенные методы, быстрые ноги и чуткий слух. Так что Емельян Сергеевич прав, рано или поздно, но производитель киборгов будет найден. Или я запущу Оракула 3.0 в Иннополисе и сам его вычислю. Мы уже провели детальный анализ доставшегося нам от Петра Глебовича киборга», — произнес я, раскрывая дипломат. «У меня с собой распечатка копий данных. Но нужно понимать, что как раз то, что нам досталось, это путь в никуда. Самое ценное было уничтожено до того, как великий князь Литовский нашел киборга под завалами». Емельян Сергеевич с улыбкой кивнул. «Уже даже это может серьезно облегчить дело», – прокомментировал он, принимая от меня листы бумаги с чертежами. «Ты, княжич, просто пока не сталкивался с черным рынком и недооцениваешь возможности криминальных связей». Я приподнял бровь, и Невский вновь усмехнулся. «Вот только не надо громких слов, какой ты благородный и никогда не запачкаешь рук в подобных делах», – покачал головой куратор ЦСБ. «Чем выше ты будешь забираться, тем меньше для тебя будет значить закон и больше эффективность. Думаешь, откуда царская служба безопасности начиналась? С того, что опричники, которых никто не знал в этом качестве, уходили в подполье, внедрялись к врагам государства и уже изнутри ломали эту систему». Я все еще молчал, никак не отвечая на его слова. Емельян Сергеевич расценивал меня как гениального парня, но немного, как это и положено таким людям, оторванным от реальной жизни, и разубеждать его ни к чему. «Помни, что покушение на лодке Орловых», — уточнил Невский с ухмылкой. «Думаешь, откуда царица смогла так быстро узнать, где и как хватать столичных бандитов?» «У нее уже был оракул», — ответил я. «У нее были связи внутри банд», — покачал головой тот. И «именно с их помощью Юлия Александровна начала работать. К твоему оракулу она прикоснулась в первый раз уже позднее, когда царь действительно пригрозил ее сместить. Всегда криминал использовался для неофициальных дел, так было и будет. И никакой твой оракул этого не изменит. Сейчас ты с этим не согласишься, но просто запомни, когда-нибудь обязательно пригодится». Я кивнул, демонстрируя, что услышал его, и Емельян Сергеевич сменил тему разговора. «А теперь поговорим о списке, который я тебе вручил», — объявил он, откладывая ручку с исчерканным листом на клавиатуру выключенного ноутбука. «Он у тебя с собой, всегда», — не стал скрывать я. «Хорошо, я его по памяти помню», — с улыбкой сказал Невский. «И теперь у нас с тобой, княжич Романов, будет еще одна общая задача. Вслух тебе Михаил два этого, конечно, не скажет, но приказ я получил, и мы будем работать с тобой над этим делом рука об руку. Это и в твоих интересах». «Я весь внимание, Емельян Сергеевич», — слегка наклонил голову я. Он встал из-за стола и, убирая переданную мной копию чертежей в один из ящиков, продолжил. «Как ты наверняка уже и сам понял, дети, попавшие к Рюриковичам, наследовать не будут ни в коем случае», — сообщил мне очевидное Невский, запирая ящик. «И дело не в том, что великие князья могли повлиять на этих мальчиков и девочек. Проблема кроется в их незаконности. Если потребуется, полагаю, государь отдаст приказ на уничтожение, чтобы не допустить борьбы за трон среди Рюриковичей. В отличие от остальных потенциальных цесаревичей, у представителей нашего клана хватит и ресурсов, и денег, и влияния, чтобы организовать новое смутное время». Он сел ко мне лицом и вздохнул, сцепляя пальцы в замок на столешнице. «Ничего нового я пока что не услышал. Михаил II с самого первого нашего разговора на эту тему говорил то же самое. Фактически украденные яйцеклетки, попавшие к Рюриковичам, это бомбы замедленного действия. Даже просто позволить им жить уже опасно, ведь дальше они понесут кровное родство с царской семьей и фактически передадут права на престол своим потомкам». «Понимала это Юлия Александровна», — произнес Емельян Сергеевич, продолжая речь. «А это значит, что ее фаворит однозначно не попал в число Рюриковичей, и нам с тобой нужно его вычислить». Я покачал головой. «Я понимаю, зачем это делать вам, но при чем тут я?» — спросил я куратора ЦСБ. Невский усмехнулся. «Мне на самом деле пригодятся в этом щекотливом вопросе лишние руки и глаза, Дмитрий Алексеевич», — произнес он, тут же убирая улыбку с лица. «А еще таков приказ государя. И сразу говорю, княжич, чтобы не было между нами недопонимания, я не верю, что ты отказываешься от престола». Мне оставалось лишь развести руками в ответ. «Вера, дело сугубо личное, Емельян Сергеевич», — сказал я. «Я многое повидал на своем веку», — хмыкнул он, — «и полагаю, ты изначально пытаешься выиграть время, чтобы обрасти связями в обществе, влиянием, подгрести под свою руку как можно больше власти сейчас, чтобы когда придет время надеть царский венец, ни у кого в русском царстве уже не возникло сомнения, что ты заслуживаешь по праву. А потому я буду следить за тобой днем и ночью, княжич». «Что ж, спасибо за честность», — склонил голову я, — «но трон мне действительно не нужен. Глупо брать на себя ответственность за целое государство, когда можно получить все то же самое, просто сотрудничая с властью. Что до того, как я стал наследником Урала, что после, у меня огромная свобода действий, поддержка влиятельных и богатых семей. А кроме того, я обладаю техническими возможностями, которые не снились никому в русском царстве. Сев на престол, я просто потеряю свои преимущества». Невский улыбнулся. «Хорошая сказка, княжич», — прокомментировал он. «И я уверен, многие на нее купятся. Но мне по должности теперь положено никому не верить. Так что своего мнения я не изменю, пока на престол не взойдет другой цесаревич». Я улыбнулся в ответ. «Теперь вернемся к нашей проблеме», — предложил Емельян Сергеевич. «Если у тебя, конечно, нет желания оспаривать государев приказ. За бывшей царицей постоянно идет наблюдение, все ее контакты отслеживаются. Но это, конечно же, ничего не значит», — заговорил я, проигнорировав последний выпад собеседника. «Ведь самой монахине Аглае нет никакой нужды общаться с будущим цесаревичем. Ей вполне хватит и того, что она расчищает ему путь. Более того, я подозреваю, что сам фаворит, если и знает, что государыня как-то участвовала в его судьбе, он никак этого не покажет, а это серьезно усложняет поиски. Невский кивнул. «Я придерживаюсь того же мнения», – произнес он. «Поэтому я предлагаю тебе пообщаться с каждым из списка. И пока ты будешь разговаривать с претендентами на трон, я буду разыскивать следы, оставленные царицей. Что бы они ни делала, теперь у меня есть доступ к любым документам и архивам. Если она, как ты говоришь, расчищала путь своему фавориту, мы обязательно что-нибудь разузнаем». Я медленно наклонил голову. «Полагаю, в таком случае я могу идти», — уточнил я, глядя на собеседника. «Можешь, тебя проводит», — кивнул Емельян Сергеевич. «До свидания, Дмитрий Алексеевич». Раскланившись с Невским, я вышел за дверь и тут же с улыбкой протянул ладонь для рукопожатия ожидавшему меня Ворошилову. «Андрей Викторович, рад вас видеть», — поприветствовал я подполковника. «Надеюсь, у вас все благополучно», — мужчина кивнул, вежливо пожимая мне руку. «Все так, Дмитрий Алексеевич, идемте со мной, я доставлю вас на поверхность». Мы молча шли по коридорам. Я прекрасно ориентировался, благодаря карте, составленной оракулом, и мог с уверенностью сказать, что мы двигаемся другим путем, а не тем, по которому шли сюда с Емельяном Сергеевичем. Ворошилов не спешил со мной заговаривать, мне тоже нечего было ему сказать. Наконец, мы оказались перед створками лифта, и Андрей Викторович открыл двери касанием ладони. Мгновение горел индикатор насчитывателя, и мы вошли в кабину. Двери открылись, выпуская нас в гараж Кремлевской гвардии. Ворошилов тут же указал на меня кивком головы. «Проводите княжича Романова до его машины», — распорядился Андрей Викторович. «Будет сделано, подполковник», — отозвался дежурный боец и тут же продублировал по своей внутренней связи. Ворошилов кивнул мне на прощание и тут же уехал обратно, а я последовал за своим сопровождающим. Наконец, оказавшись в машине, я кивнул водителю. «Поехали». Машины медленно выкатились с парковки, а в моем кармане завибрировал телефон. «Слушаю, Руслан Александрович», приняв вызов, произнес я. «Дмитрий, поезжай в особняк Романовых», распорядился князь Демидов. «Я туда же приеду, когда свои дела в Кремле закончу». «Хорошо, князь», ответил я. «Все в порядке?» «Более чем», хмыкнул в ответ дед. «Алексей Александрович тебе все расскажет сам». «Все, до вечера». Он положил трубку, и я обратился к водителю. «Домой, в Северное Бутово». «Как скажешь, княжич», отозвался тот. «И пока мы ехали, я все же послушал, о чем шла речь у князей с государем перед тем, как Михаил II меня принял. Что ж, разговор вышел познавательным. Отец наверняка очень обрадовался. Впрочем, и князь Демидов тоже недовольным не выглядел после аудиенции, стало быть, и его новое назначение удовлетворило. Наверняка устроит небольшой семейный праздник по этому поводу. Все ж таки не каждый день два родственных рода становятся членами царского тайного совета. Глава 3. Дмитрий Алексеевич, с поклоном встретил меня Степан Витальдович, принимая плащ, с возвращением домой. Князь распорядился передать, чтобы вы были готовы к ужину. «Подать вам кофе? Буду благодарен», — ответил я. Кивнув секретарю отца, я направился в свои покои. Шагая по лестнице, провел пальцем по перилам. Кажется, столько событий минуло с тех пор, как я приехал сюда, а всего-то 3 месяца прошло. Поступил в Царский государственный университет, получил доступ к лаборатории, собрал лазер, собрал нейроинтерфейс, сделал линзу для него, повоевал с Речью Посполитой, поубивал великих князей, работал на армейскую разведку, выиграл конкурс научных работ, обзавелся невестой, даже успел побывать придворным специалистом. Для кого-то может показаться, что 3 месяца – это очень маленький срок для стольких событий. Мне же по-прежнему казалось, что я топчусь на месте. И вот я снова в Москве, и снова втянут в дворцовые интриги русского царства. Кончится ли это когда-нибудь? Добравшись до своих покоев, я закрыл за собой дверь и прошел к сейфу. Уже привычно убрав документы под замок, сел за рабочий стол и включил свой ноутбук. В почте уже лежало письмо от Емельяна Сергеевича. Погрузившись в чтение, я хмыкнул. Отчет по участию киборгов в африканских конфликтах изобиловал пометками по предварительным данным и предположительно. Однако картина складывалась интересная. Первый случай явления этого чуда техники относился к позапрошлому году. На стороне повстанцев, пытавшихся избавиться от ига Римской империи, сражался боец в старых доспехах, которого очень долго не могли достать. Однако кончилось его победное шествие прямым попаданием артиллерийского снаряда в блиндаж, в котором киборг проводил оперативное совещание. Тела не нашли, лишь фрагменты ДНК и искореженные куски брони. Официально этого повстанца вытащили союзники, а сам он получил серьезную травму головы. Среди обломков блиндажа обнаружилась мозговая ткань. Тест ДНК был проведен значительно позже, и владельцем старой брони оказался испанский террорист, до африканского турне прославившийся диверсиями в Северной Америке, причем на территории, подконтрольной родной стране. Там этот бодрый старикан занимался освобождением рабов и отстрелом членов местной администрации, и, нужно признать, занимался весьма успешно. На момент смерти в блиндаже ему должно было быть 78 лет. Естественно, история обросла фантастическими слухами и домыслами, о которых в документе тоже было указано достаточно подробно. К примеру, так и недобитые повстанцы всерьез утверждали, что старик все еще жив и преданно служит делу революции за пределами конфликта. Заинтересовавшись, я направил оракула посмотреть эти заявления внимательнее. Не прошло и получаса, которые я потратил на то, чтобы выпить кофе с бутербродами, как у меня на руках оказалась карта. И, судя по тому, что нашел искусственный интеллект, испанский дедушка действительно руководил повстанцами из Британской империи, а конкретно, прямиком из офиса руководителя британской разведки. Англичане исправно финансировали освободительное движение в колониях политических соперников, переводя деньги через 214 подставных лиц. Каждый из участников цепочки, во-первых, находился в международном розыске, во-вторых, они все поголовно были связаны с руководителями колониальных восстаний против метрополий на африканском и американском континенте. «Какие наглые англы», — усмехнулся я, рассматривая продолжающие всплывать отчеты «Оракула». Британия не прошла мимо ни одного внутреннего конфликта на планете. Каждая попытка свергнуть правителя обязательно имела в своей казне британские фунты. Разумеется, на самом острове такого не делалось, а вот в бывших колониях очень активно поддерживались политики, желающие вернуться под справедливую руку английской короны. Кипа созданных искусственным интеллектом документов росла с пугающей скоростью, и, похоже, не собиралась заканчиваться. Оракул сместился по временной шкале уже в конец XIX века, поднимая древние архивы, косвенно подтверждающие работы британской разведки в каждом уголке мира. Остановив поиск, я задумался. Тот факт, что мы так легко это отследили, как раз не удивлял. Для Оракула не существовало международных законов, и он легко обходил защиту засекреченных ведомств, баз данных банков и прочие хранилища информации. Получить все это законным путем, соответствующим международным законам, просто невозможно. Ни одна страна не позволит копаться в своих секретных архивах. А вот как из этого вороха более чем столетних спецопераций найти реальные доказательства связи нынешних киборгов с домом Эриксонов? Помимо старого испанца напрямую ни один инцидент не связан с английской короной. А это значит, что я копаю не в ту сторону. Да и стоит ли копать именно мне? В конце концов, у Емельяна Сергеевича есть свои специалисты. И, вероятно, они сейчас тоже просматривают вот эти самые доказательства. Или уже прочитали все, прежде чем подготовить для меня информационную справку. На всякий случай я подключился к серверам Кремля, с которых не так давно взламывал японский Сигунат, после чего переслал Невскому всю обнаруженную информацию. Емельян Сергеевич, конечно, страховался от возможного взлома, но от Оракула даже куратору ЦСБ не скрыться. В дверь деликатно постучались. «Войдите», — разрешил я. В открывшийся проем заглянул слуга. Легко поклонившись, он проговорил: «Дмитрий Алексеевич, Алексей Александрович велел напомнить вам об ужине, который состоится через полчаса». Время пролетело незаметно. Впрочем, как и всегда, когда занимаешься действительно важными вещами. «Спасибо, передай князю, я буду вовремя», — кивнул я, и тот закрыл за собой дверь. Отключив ноутбук, я привел себя в порядок и уже надел костюм, когда на телефон пришло уведомление. Взяв аппарат в руки, я прочел сообщение. «Невский ЕС. Княжич, занимайся своим делом. ЦСБ прорабатывает стратегию по Британии. Работай с детьми и прекрати влезать на запрещенные сервера, пока я не устроил тебе допрос с пристрастием. Это государственные тайны, не стоит с ними заигрывать, иначе последствия могут быть очень тяжелыми. Надеюсь на твое благоразумие». Хмыкнув, я еще раз пробежался глазами по тексту. Пожалуй, будь мне на самом деле столько же лет, сколько и здешнему телу, я бы должен был сейчас вспылить. Но куратор царской службы безопасности был прав. Это не моя забота, где скрывается наследник Эриксонов, и откуда растут ноги у киборгов. Емельян Сергеевич явно знает, с какого конца браться за дело, раз сумел сам разобраться, как использовать оракула. И это очень выгодно отличает его от царицы. Моя биологическая мать и в подметке не годилась Невскому. А раз он точно на своем месте, не стоит мешать человеку исполнять свой долг. Взглянув на часы на дисплее телефона, я вышел из своих покоев и направился в столовую. Здесь уже все собрались. Со стороны Романовых присутствовала даже Ксения, успевшая вернуться в Москву. Матушка как раз о чем-то шепталась с дочерью, когда я вошел. Сергей сидел по правую руку от отца и, судя по тому, что оба рылись в княжеском планшете, обсуждали важные дела рода. Демидовых представлял сам князь с княгиней. Мария Евгеньевна негромко рассказывала супругу последние новости и делилась личными впечатлениями о новом женихе Анастасии. Единственное свободное кресло стояло так, чтобы разделить между собой две княжеские семьи. Мое кресло. Всем добрый вечер, с достоинством поклонившись, я на секунду замер на пороге. Разговоры присутствующих стихли, и первым взял слово князь Романов. «Дмитрий, садись», — распорядился он, и я послушался. Дед лишь едва заметно ухмыльнулся, когда я сел по правую руку от него. Слуги тут же споро расставили перед нами блюда с едой, наполнили бокалы, каждому по его предпочтениям. Мне достался кофейник, а как только слуги покинули помещение, отец установил над столовой купол, отрезая ее от окружающего мира. Оглядев собравшихся, Алексей Александрович заговорил. «Итак, господа и дамы, настала пора объявить официально», — произнес он, приподняв бокал с шампанским. «Сегодня государь Русского царства Михаил II лично пригласил меня и Руслана Александровича стать членами формируемого тайного совета». Обе княгини тут же довольно заулыбались, переглянувшись через стол. Сергей замедленно кивнул, как всегда, в первую очередь обдумывая ситуацию. А вот Ксения изобразила вежливые аплодисменты. «Это не все», — продолжил князь Романов, кивнув всем присутствующим. «Тайный совет только начинает создаваться, и пока что только мы с Русланом Александровичем вошли в его состав. Однако уже сейчас Михаил II поделился своими планами на наше будущее». Князь Демидов важно кивнул, подтверждая слова отца. «Совет клана Рюриковичей утратил свою историческую роль», — произнес он, тоже поднимая бокал. В скором времени власть и влияние в русском царстве окончательно уйдет в руки одного царя и тайного совета, куда войдут главы родов, на деле доказавших, что без их решения и мнения нашей стране не выжить. Прозвучало немного высокопарно, однако вполне соответствовало моменту. Судя по лицам остальных, каждое сказанное слово их воодушевило, дав почувствовать сопричастность к великому событию. «Все вы прекрасно понимаете, что это значит», — продолжил речь Алексей Александрович, поднимая бокал выше. «Наша общая семья с сегодняшнего дня достигла новых высот, и мы можем смотреть в будущее с уверенностью». Дед повторил его жест. «За Романовых», — объявил он тост. «За Демидовых», — ответил отец. Остальные их поддержали, и праздничная атмосфера дополнилась звоном фужеров. Я смотрел на это с улыбкой. Приятно было наблюдать, как дед с отцом, наконец, нашли общий язык. Особенно после тех торгов, когда Руслан Александрович подарил мне лаборатории, а отец объявил об Иннополисе. Минуло не так много времени, а теперь они уже стали естественными союзниками. Не удивлюсь, если оба главы рода уже спят и видят, как некий потомок объединит две семьи в одну. Интеграция промышленного потенциала Урала с высокими технологиями Романовых приведут нас к тотальному доминированию не только в русском царстве, но и позволит тягаться с целыми странами. А теперь прошу, наслаждайтесь ужином. С искренней улыбкой предложил отец, и мы приступили к еде. За столом слышались лишь звон посуды да негромкие вежливые шепотки. Ни о каких делах больше не говорилось, но это и правильно, настанет время и место для серьезных переговоров. Но я был доволен. Такое единство ставило точку в моем ощущении дискомфорта, когда я должен был возглавить Демидовых после Руслана Александровича, покинув родную семью. И самое интересное, что за это примирение двух князей я должен благодарить Михаила II. Странное ощущение. Мой биологический отец объединяет два рода, к которым я привязан. Конечно, царь не собирался делать приятно лично мне, он решал проблемы русского царства, однако было у меня подозрение, что таким образом Михаил II пытался немного загладить вину за совершенные царицей поступки в отношении лично меня. В любом случае, наблюдая за тем, как князья совершенно спокойно общаются между собой, вскользь упоминая намечающиеся совместные планы, я был доволен. Значит, все, что я делал на этой земле, уже не зря. Вечер так и прошел в тесном семейном кругу, и спать я ложился в прекрасном настроении, чувствуя себя полностью отдохнувшим и готовым к новым свершениям. Глава 4. Стоя перед зеркалом в ванной, я срезал едва заметную поросль щетины с помощью дара. Этот нехитрый прием помогал в свое время тренировать контроль дара, и я не отказывался от него, даже когда достиг доступного для моего социального статуса предела. Собственно, это же упражнение я посоветовал Сергею, когда у брата начала пробиваться первая растительность на лице, и наследник Романовых с тех пор неплохо подтянул управление даром, хотя по-прежнему и отставал от меня. Но, разумеется, это не значило, что Сергей Алексеевич был слабым по сравнению с другими одаренными. И пока я разглядывал уже гладкие щеки, думал о том, насколько человеческое тело обременительно. Колебание температуры в несколько десятков градусов может стать смертельным, изменение давления, да даже необходимость брить ненужные организму волосы, это ведь тоже отвлекающий фактор. И хотя я бы сам не согласился превратиться в местного киборга, так как это была крайне примитивная поделка, однако, в целом, понимал, почему люди на такое решение все же шли. Вернувшись в спальню, принялся собираться. Сегодня состоится встреча клуба Ивана Михайловича Соколова, и мне следовало на ней присутствовать. Открытый вечер подразумевал наличие гостей, не включенных в состав клуба. И среди списка приглашенных имелся и младший лейтенант Иващенко, один из сыновей государя. Поговорю с ним, а там посмотрим, что делать дальше. Не приглашать же мне всех по списку к нам в особняк. Это, во-первых, будет странно выглядеть, так как я практически ни с кем из биологических братьев ранее не пересекался. А во-вторых, дети Михаила II были разбросаны по всему русскому царству, и в ответ на мое приглашение могли меня спокойно послать. Я же им не князь и даже не союзник их родов. Когда в дверь постучалась прислуга, принесшая заказанные мной блюда, я уже сидел за рабочим столом, листая данные от Волкова. Святослав Святославович закончил расчеты по питанию будущих роботов, и мне предстояло их проверить, прежде чем давать добро переходить от теории к практике. «Ваш обед, Дмитрий Алексеевич», — оповестила меня служанка, закончив переставлять посуду. «Благодарю», — ответил я. Как она покинула помещение, уже не заметил. Волков предложил достаточно компромиссный вариант. Электромотор, достаточный для управления роботом, должен был позволить не слишком увеличивать габариты робота, и при этом его заряда бы хватило на полчаса активного использования. Естественно, это требовало оборудовать на мобильном центре Роя специальную заряжающую систему. С учетом технических возможностей этого мира, выбор был не так уж и плох, как могло показаться. Однако эта версия автоматизированных солдат вылилась бы в миллиарды рублей, которые государю придется вкладывать в переоборудование воинских частей и пунктов контроля, где предполагалось использовать наших роботов. Про возможность полностью заменить собой человеческую армию и речи уже не шло. Отодвинув ноутбук, я приступил к еде, мысленно решая дилемму. На моей земле вопрос решался иначе, и проблем с доступом к сети и энергии у роботов не имелось. Но на этой планете электричество-то не везде проведено, и речь даже не о вечно голодающей Африке, достаточно от того же Урала на восток углубиться на сотню километров, и можно найти деревни, где до сих пор обитают люди, мобильного телефона в жизни не видевшие. Утрирую, разумеется, однако сути это не меняет. Всеобщая технологическая отсталость накладывает серьезные ограничения на распространение передовых изобретений. Разве что удастся, как с блокираторами, повторить технику Эриксонов, чтобы самому выпускать машины на магической тяге. Однако для этого нужно хотя бы иметь возможность взглянуть на оригинальное устройство, так как я понятия не имел, как технически продублировать эту технику вечного двигателя. Так и не придя ни к какому выводу, я поблагодарил Святослава Святославовича и пообещал еще подумать над вопросом. В конце концов, можно посоветоваться с князем Демидовым. Может быть, я слишком сгущаю краски, и электромотор с получасовым зарядом вполне достаточен на текущий момент. Поднявшись из-за стола, я еще раз взглянул на себя в зеркало и, сунув телефон в карман, направился к выходу из особняка. До начала приема у Соколовых оставался еще час. Этого времени с избытком хватит, чтобы и добраться вовремя, и никуда не спешить. Виталя поклонился мне, прежде чем открыть дверь уже ожидающего меня монстра. Кивнув ему, я забрался на заднее сиденье и, откинувшись на спинку, уставился в окно. Внедорожник въехал на территорию особняка Соколовых, и я окончательно выбросил роботов из головы. Предстояло вновь побыть членом высшего общества, и я натянул дежурную улыбку раньше, чем покинул автомобиль. Встречающий членов клуба Иван Михайлович поприветствовал меня, как дорогого друга, как будто я и не отказал ему в помощи по поиску и спасению сестры. «Дмитрий Алексеевич», — бодрым голосом заговорил Соколов, — «как я рад, что вы, наконец, добрались до столицы. Мы столько собраний провели без вас, совсем соскучились. Мне оставалось лишь пожать протянутую им ладонь и принять правила игры. Здравствуйте, Иван Михайлович. Я тоже рад здесь быть, надеюсь, придусь ко двору. Тем более я слышал, у вас сегодня открытая вечеринка». Великий княжич улыбнулся чуть шире. «Так и есть, Дмитрий Алексеевич», — кивнул он. «Прошу, проходите. Скоро начнется». Я миновал парадный вход, сдав верхнюю одежду слуге Соколовых, и тут же был пойман под руку Батыем Габдишшакуровичем. Башкирский княжич сразу же повел меня в толпу остальных членов нашего маленького клуба, на ходу рассказывая, как рад моему появлению. «Я от нашей дружной компании остался в Москве совершенно один», — пожаловался он мне мимоходом. «Остальные разъехались по своим княжествам и в ус не дуют, а мне отец приказал ждать, когда вы появитесь, чтобы поддерживать во всем». «Спасибо», — кивнул я. «Я рад, что оказался тут не один». Мы кружили по залу, здороваясь с другими членами клуба, перебрасываясь ничего не значащими заверениями в искренней радости друг друга лицезреть. А в перерывах башкирский княжич давал мне краткую справку о случившемся на прошлых собраниях. «Не знаю, слышали ли вы, Дмитрий Алексеевич», — с улыбкой сообщил он шепотом, подчеркивая перед окружающими тем самым нашу близкую дружбу, «но на первом открытом вечере мы собрали почти миллиард, и ведь хватило всего лишь ходить и сверкать улыбками», разглядывая престарелых матрон. Нужно отдать ему должное, княжич не стал скрипеть зубами, хотя я и видел, что для бастарда, которого признали буквально перед самым конфликтом с Речью Посполитой, это были огромные деньги. Батый Габдишшакурович не рос в роскоши и цену деньгам знал. Пожалуй, оставшись единственным представителем будущей Приволжской губернии, он вдоволь хлебнул столичной жизни, и, кажется, она вызывала в нем чувство отторжения. «Это был ожидаемый результат», — кивнул я. «Не зря Иван Михайлович собирал наш клуб, раз смогли за вечер собрать такую сумму». «Вы надолго в Москве?» — с плохо затаенной надеждой спросил Батый Габдишшакурович. «Максимум до 19 числа», — честно ответил я. «Дела рода». Кивнув мне, он отошел, чтобы переговорить с кем-то еще, а я направился к стоящему в углу креслу. В прошлый раз в этом месте мы собрались всей нашей группировкой. Расположившись с удобством, я стал ждать, когда появится председатель клуба. Ко мне никто подходить не спешил, из общества я все же вывалился, уехав перед самым первым открытым вечером клуба. Так что неудивительно, что княжичи нашли между собой общие темы и разбились на группы по интересам. Не прошло и 5 минут, как в проходе показался Соколов, обведя помещение торжественным взглядом. Великий княжич Выборгский звонко постучал по бокалу. «Господа, прошу минуточку внимания», — начал речь Иван Михайлович. Пока к нему оборачивались, я медленно поднялся на ноги. «Как все вы знаете, за нашим клубом закрепилась определенная репутация. Мы уже не единожды помогали русскому царству на собранные на наших благотворительных вечерах пожертвования. Наш клуб получил наивысшее одобрение государя, и я прошу вас помнить об этом, когда будете общаться с нашими гостями. Сегодня мы проводим новый открытый вечер», — провозгласил Соколов. «Прошу вас следовать за мной в главный зал». Интересно, кому это среди присутствующих требовалось напоминание держать себя в руках и вести себя пристойно. Иначе слова Ивана Михайловича и воспринимать было нельзя, слишком уж он упирал на благородную роль клуба. Или это специально для меня сказано, чтобы не поломал отлаженную схему работы. Двинувшись вслед за остальными, я перешел в главный зал особняка. Для вечера помещение расчистили от фамильных портретов и предметов интерьера, заменив их лотами для аукциона. Любой гость мог подойти и сделать ставку за картину, статуэтку, китайскую вазу и прочий антиквариат. Помимо этого в конце зала были расставлены 3 длинных стола, заполненные моделями яхт, машин, самолетов, имелись макеты нескольких особняков. У каждого лота была обозначена стартовая цена, и благородные господа и дамы могли делать ставки с минимальным шагом в 100 тысяч рублей. Конечно, все это не было имуществом рода Соколовых. Получив наивысшие одобрения после первого благотворительного вечера, клуб княжичей ветеранов Речи Посполитой стал распродавать выморочное имущество павших мятежников. Естественно, только ту часть, что отошла в казну государства. Хотя и другие получатели трофеев не гнушались продать свою военную добычу. К примеру, от рода Можайских была выставлена личная яхта великого князя Хабаровского с первоначальной ценой в 62 миллиона рублей. Понятно, почему для Батыя Габдишшакуровича все это выглядело по-настоящему дико и приводило в легкое бешенство. Ведь каждый лот по итогам вечера окажется выкуплен. На такие суммы можно очень серьезно поправить дела в любом княжестве, а кое-где и целые города возвести со всей полагающейся инфраструктурой.